что губы поварёшка, так это совсем ерунда. Губы у нее просто красивые. Женя! Женька! Пора на экзамен, слышишь? Подъем! Женя, вставай! Ну что за люди? Человек ночью не спал. Где у вас сердце? На экзамен пора, Женя. Ой. Вы, пожалуйста, отвернитесь. Пожалуйста. Дайте мне, пожалуйста, расческу и брюки вон на спинке стула, который стоит у книжной полки. Булатов хмыкнул и вышел на кухню. Поставил на плиту чайник, приготовил бутерброды. Умывшись и причесавшись, Женька просунула голову в щель кухонной двери. Ух ты! А мне уже можно? Можно, можно. Заходи, садись. Спасибо. Так, тебе покрепче? Да. Спасибо. Не за что. Ой, смотрища! А вы не чувствуете угрызения совести? Что хотели раньше времени зарезать меня? А, да, чувствую, чувствую. Угу. Врачу-профессионалу с таким, как у меня, опытом должно быть стыдно, что я пошел на поводу у девчонки. Что это, гипноз? Или что, якутские наговоры? А продолжайте на операции настаивать? Да чего уж теперь, куда? Ладно. Не печальтесь, я не подведу вас. Она бросала на Булатова изучающие взгляды и мягко улыбалась каким-то своим мыслям. Заглянувший в кухню солнечный луч запутался в ее волосах, высветил детский пушок на затылке, бугорки позвонков, и Булатов уже твердо и однозначно объяснил подступившую нежность к этому существу. Она все-таки ребенок. Он проводил ее к лифту. Ребенок осмотрелся, порывисто шагнул к Булатову, также порывисто обхватил его шею и на миг прижался гладкой щекой к его колючей небритой щеке. Булатов успел только догадаться, что на его губах тает вкус ее теплых губ. Но дверь уже закрылась, и кабина с мягким гулом поползла вниз. Вот так-так. Не очень-то гордитесь, Олег Викентич. Это мог быть вполне уместный в данной ситуации поцелуй благодарности. Да, но порыв, непосредственность, а? Отоспавшись, Булатов вторую половину дня провел в клинике. Работал со слушателями, готовил диапозитивы для очередной лекции, сортировал какие-то бумаги, консультировал больных. Но почему-то ни на минуту не забывал, что должна позвонить Женька. Она не обещала, но он знал. Позвонит. Ждал звонка и дома. До глубокой ночи читал Джека Лондона, поставив рядом с диваном телефон. Спал плохо, проснулся на рассвете. Алло, скорая? Не поступала ли к вам Авдеева Евгения с острым аппендицитом? Авдеева. Нет? Спасибо. Фух, что ж ты с ума-то сходишь, а? Проявил внимание, помог. Ну и все, тема закрыта. Чего тебе еще надобно? Старче. Конечно, проще всего было бы заехать в институт и узнать, поступила Женька Авдеева или нет. Не суетись, Олег Викентьевич, не суетись. Не солидно, даже смешно. Это она. Алло. Я из аэропорта. Олег Викентьевич, экзамен сдала на отлично. Зачислена в институт. Через 40 минут самолет улетает в Якутск. Я благодарю судьбу, что в трудную минуту Всевышний послал мне хорошего человека. Память о вас буду хранить всю жизнь. И если когда-нибудь у меня будут дети, расскажу им про сильного, доброго, умного доктора Олега Викентьевича Булатова. Если у вас появится желание интересно провести свой отпуск, прилетайте к нам в Устье. Там вы увидите то, чего не увидите нигде и никогда. А уж как я бы была рада. И говорить страшно, да? Алло. Ну? Послушай, малыш. Я хочу тебя видеть. Слышишь? Не улетай. Алло, сдай билет, слышишь? Не могу. Олег Викентьевич, я телеграмму родителям отстучала, да и вообще... До свидания. Девчонка не могла позвонить раньше. Ну и пусть катится. Бежали дни, складывались в недели. В конце августа начальство предложило ему догулять свой отпуск, пока не начались занятия. Он берег эти 10 дней. Или в публичку зарыться, или махнуть на южный берег Крыма, мало ли. И тут всплыло. Появится желание очень интересно провести свой отпуск. Появилось, малыш, появилось. Как бы я была рада. И он помчался добывать билет на якутский авиарейс. Добыл и уже на следующий день вылетел. После полусуточного полета с двумя посадками и со сменой нескольких часовых поясов он с неожиданной гордостью ощутил, какая огромная у него страна. Не то что взглядом, мыслью не охватишь. Далеко же ты забралась, милая Женька. Если в Якутске было плюс 25, то здесь, в Алайхе, всего плюс 2. А ему еще предстояло плыть по Индигирке. В курточке на рыбьем меху, да без головного убора. Когда Булатов узнал, что катер на Устье пойдет лишь на следующий день, он пошел в районную больницу. Вдруг кто-то знакомый отыщется. И представьте себе, почти половина врачей больницы училась в Ленинграде. Он даже успел проконсультировать нескольких больных. А на следующий день ради него на 2 часа задержали катер, потому что столичный доктор ассистировал на операции, которую делали капитану рефрижератора местного порта. Булатову дали на прокат черный полушубок, меховую шапку и кирзовые сапоги. А что? Очень даже удобная обувь для тундры. Чем же запомнилось путешествие по Индигирке? Тундра справа, тундра слева. Редкие холмы, да. И белые, и ярко-синие пятна цветов. Когда он увидел среди встречающих Женьку, сердце его учащенно забилось.